Глава 12. Горные вершины и текущие воды. Продолжение. Части с 41 по 43. Часть 41. На следующий день, как и обещал, к нам присоединился Ли Цзиньлун. Он выглядел немного уставшим, но это не мешало ему излучать спокойствие и радушие, пресекая малейшие вспышки негодования со стороны владыки тьмы и Дао. Ахимот, вопреки своему обычаю нигде не задерживаться, решил принять участие в отборе, чем удивил даже князя Мортона. Я подходил к каждому экнарианцу и невесомо прикасался ладонью к спине, ощущая внутренние каналы энергии. Энделион же успевал поддерживать беседу с владыками и заинтересованно наблюдать за моими действиями. В этот раз достойных обучения в Тинсингуо стало больше. Все же люди удивляли своими способностями. Не имея ци, как у жителей Поднебесной, демонических эликсиров или маны, они все равно обладали сильной душой, стойкостью и стремлением совершенствоваться. Закончив со своими обязанностями и проследив, чтобы Лирейн повязал на запястье каждому достойному ленту, я подошел к Ли Цзиньлуну. «Мы завершили отбор, владыка. Можно возвращаться в Тинсингуа». Энделион недовольно нахмурился, но не решился что-то произнести. «Ваше Величество, вас не устраивает выбор Юаньфэня?» — поинтересовался Небесный Император. «Какой ты недогадливый, Цзиньлун! Эндл всего лишь хотел продолжить праздник, а вы, небесные моралисты, все испортили!» Ахимот зевнул и бесцеремонно, словно старый друг, закинул руку на плечо королю. «Предлагаю посетить Хайдерис и насладиться вседозволенностью в моем замке. Что скажешь, мой друг?» Я бросил обеспокоенный взгляд на Ли Цзиньлуна. Владыка тьмы никогда раньше не выказывал расположение к акнарианцам. Скорее, просто терпел их. Учитывая, что для демонов долгие столетия люди были всего лишь пищей, внезапное дружелюбие вызывало опасения. «Боюсь, владыке Ахимоту придется вернуться одному. У короля Экнера есть обязательство сопровождать будущих паладинов Фэнджихай». Ли Цзиньлун с показным прискорбием покачал головой. Лицо Энделиона посветлело, и он с извинением улыбнулся. «Рад бы продолжить праздник, но долг короля превыше всего. Надеюсь, это была не последняя наша встреча с владыкой, и в следующий раз вы обязательно покажете мне свой замок». «Ты обещал, Эндел!» Ахимот недобро прищурился и убрал руку. «Дао, Одер, нам пора вернуться в Хайдерис, пока мелкая пьянь не осушила мои погреба. Цзиньлун, было неприятно вновь видеть твою фальшивую улыбку. Но я прощаю тебя, ведь ты доставил мне удовольствие, вновь явившись ни с чем!» Уголки губ Ли Цзиньлуна едва заметно дрогнули. Ахимот знал некие тайны Тинсингуа или в очередной раз просто хотел поглумиться над Небесным Императором. Владыка тьмы сделал несколько шагов мне навстречу и остановился на расстоянии в один чи. Густая темная ци захлестнула меня, отгородив от остальных и почти оставляя без воздуха. «А вот с тобой, Юаньфэнь, я бы встретился еще раз, когда ты, наконец, поймешь свои ошибки и ответишь на вопрос». Он наклонился и выдохнул мне в лицо, опаляя кожу дыханием, словно только вышел из лавы Хайдериса. «Дракон взлетел? Но был ли то дракон или медь, окрасили лазурью и назвали золотом?» Я преодолел желание попятиться и уверенно встретил взгляд огненно-красных глаз. Спустя мгновение давление темной ци исчезло, как и владыка тьмы со свитой. Солнечные лучи вновь заскользили по лицу, вынуждая прищуриться. «Акула всегда будет рада, если весь мир окажется под водой», — спокойно произнес Ли Цзиньлун, будто он знал или слышал слова Ахимота, брошенные мне на прощание. Только в Фэнджиха я смог убрать веер и почувствовать себя уверенно, не прикрываясь им. Каждый раз, когда мы сталкивались с Ахимотом, он сеял сомнения в моем сердце, которые мешали мне, заставляя спотыкаться на своем пути. «Юаньфэнь, если тебя не затруднит, не сопроводишь ли ты экнарианцев к наставнику Фуда Шэну, пока я покажу его величеству Фэн Джихай?» «На все ваша воля, владыка». Я склонил голову и потом дал знак Ли Рейну, чтобы он принял на себя командование отобранными людьми. «Ваше Величество, владыка, хорошо вам провести время». Дождавшись, пока они удалятся, я направился к ближайшему подножью горы, где обитал наставник Фуда Шэн и его адепты. Он был одним из немногих небожителей Поднебесной, которые знали, как пробудить силы в одаренных экнарианцах и сделать из них паладинов, способных поддерживать защитные барьеры в Лимбусе. «Неужели сам повелитель тысячи вод посетил мою скромную обитель?» За сотни лет Фуда Шэн сохранил облик седовласого старца, ни капли не изменившись. Своей внешностью он ловко обманывал юных адептов, вселяя в них надежду на легкий путь обучения и снисхождения. Но я-то знал, сколько мощи содержит это слабое, на первый взгляд, тело. «Приветствую наставника от имени Небесного Императора. Я привел вам новых адептов». Позади меня раздались шепотки и тихий окрик Ли Рейна, не терпящего нарушений дисциплины среди будущих воинов. «Новые ученики, очень вовремя. Надеюсь, в них горит пламя знаний и силы. А то мои совсем выдохлись». Фуда Шэн хитро прищурился и пригладил длинную бороду. «Генерал Ли Рейн, прошу, отведите их к остальным». Наставник дождался, пока Ли Рейн исполнит его просьбу, и поэтически улыбнулся мне. «Повелитель тысячи вод не желает заглянуть на озеро Лунджу? Или, возможно, этого жаждет тот Юаньфэнь?» Я бросил взгляд на горное ущелье, не зная, дозволено ли мне найти Лунджу вновь, или моей силы еще недостаточно, чтобы побороть страхи прошлого. «Пусть господин Юаньфэнь не думает об этом. Ведь сама судьба привела его сюда в первый раз, а значит, приведет снова. Хозяин вод Лунджу был благосклонен к вам. Помните, что демонов порождает собственный разум». Фуда Шэн знал, о чем говорил, и намеренно подталкивал меня. Ведь за сотни лет я так и не осмелился вернуться к озеру, ставшему моим проклятием и спасением одновременно. «Благодарю вас за мудрый совет. Я обязательно ему последую». Возможно, замыслом Ли Цзиньлуна тоже правила судьба, и она неизбежно пыталась столкнуть меня с прошлым. Даже ветер решил указать путь, резкими порывами врезаясь в спину и направляя в ущелье. «Син, дождись Ли Рейна и возвращайтесь в Юнхай. У меня остались незаконченные дела». «Да, господин. Прошу вас быть осторожнее». Первый шаг к возвращению в озеро Лунджу был совершен. В сердце гор, утопающих в зелени лесов, притаилось озеро, окруженное величественными туманными вершинами. Его вода была кристально чистой. Днем она отражала солнечные блики, а ночью — небо, усыпанное звездами. На берегах, в густых кустах, каждый вечер прятались сотни светлячков, напоминая маленькие искрящиеся фонарики. Их свет мерцал, пробираясь сквозь темное одеяло леса и создавал волшебные узоры в воздухе. Каждый светлячок виделся мне крошечной звездой, сбежавшей с небес, чтобы подарить нам свое сияние. Мягкие волны на озере пробуждались от дуновения ветра и играли с отражениями, обманывая иллюзии, что светлячки танцевали не только в воздухе, но и под водой. Лунный свет скользил по озеру и останавливался на небольшом доме, спрятанном в тени листвы деревьев. Он выглядел старым, но не утратил скромной опрятности и чистоты. Таким в памяти сохранилась Лунджу. Несмотря на произошедшее здесь, я дорожил этим местом и даже построил себе похожее в Юньхай, Нан-Ин, как напоминание о том, что тот мальчик во мне жив. Ноги, все еще помня каждый камень на старых тропах, повели меня вдоль берега к выступу скалы, одним краем повисшей над озером. Сейчас здесь царило умиротворение и блаженная тишина. За столько лет на озере ничего не изменилось. Оно словно застыло во времени, напоминая о событиях прошлого. Но стоило ли сейчас находиться там, где за мной пришла смерть и где была дарована новая жизнь? Я взобрался на выступ и осмотрел прозрачную водную гладь, когда-то прятавшую в своих глубинах хранителя озера. Пальцы сжали спрятанный за поясом мешочек, который с того дня всегда был со мной. Я развязал его и достал браслет из нефритовых и красных бусин. Солнечные блики заиграли на мелких трещинах белого камня. Одни бы сказали, что они напоминали паутинку изысканного узора великого мастера. Другие же увидели бы полный изъянов нефрит, чей благородный цвет запятнали уродливые прожилки. Я никогда не носил на руке символ своего воскрешения, ведь надень я браслет, меня ожидала бы расплата за содеянное на озере Лонджу. Часть 42. Безжалостные воды озера Лонджу. Детство Юаньфэня. Старейшина Фу Дэшэн был единственным выжившим из ордена Цзинь Шаньфу. Высокоранговые демоны уничтожили орден за 3 дня и 3 ночи. Только ему посчастливилось спастись, когда среди сражения в горах обнаружилось ущелье, и он решил увести за собой самых ранговых монстров, уничтожив их там. Фу Дэшэн готовился к смерти, но воды горного озера поглотили демонов, позволив лишь на мгновение старейшине увидеть частичку своего хранителя — хвост, покрытый чешуей. Спустя десятки лет Фу Дэшэн, став наставником, не раз рассказывал юным адептам эту историю. Многие семьи, уверенные, что старейшину отметил сам хранитель озера Лонджу, стремились отдать своего ребенка ему в ученики. Однако сам наставник знал правду и поэтому не считал себя особенным. Скорее, ему было горько от осознания, что пока он находился в легендарном затерянном озере Лонджу, его орден уничтожили. Но Фу Дэшэн решил не прекращать учение ордена Цзинь Шаньфу и стал наставником, про которого говорили: «Этот Фу Дэшэн обрел дух дракона и лошади». В возрасте 7 лет я даже думать не смел о том, чтобы стать адептом. Мои мысли занимало только выживание в мире, принесшем боль от осознания, что в любой момент ребенок мог лишиться семьи из-за разбушевавшегося демона. Поток крови, льющийся по его когтям, запах опаленной плоти и предсмертные крики, раздирающие уши, преследовали меня в ночных кошмарах. Хотелось ли мне тогда стать сильным и отомстить? Нет. Я был слишком юн и слаб для этого. Без денег и дома, грязный сирота, слоняющийся по дорогам. Уверен, многие задавались вопросом, почему бы ему лучше не умереть? Ответ оказался простым. Потому что даже смерть кем-то предопределена. Тогда, после долгих скитаний и дней, наполненных сводящим с ума голодом, я набрел на тропу, ведущую в горы. Возле склона, рядом с ущельем, послышались оживление и голоса. «Наставник сказал, что на дне озера хранятся сокровища, а тот, кто их достанет, станет Дидзи!» «Ты все врешь, Шидиму! Наставник не мог такого сказать!» «Честно-честно, Шидзи! Вот подожди, твой Шиди достанет из озера сокровища и станет ради тебя Дидзи!» «Если не хотите, чтобы нас всех заставили бегать 30 кругов возле этого самого озера в час тигра, то не советую к нему приближаться!» «Ши Сюн Ло просто боится утонуть!» «Кто здесь трус? А ну, иди сюда! Я покажу тебе, что значит бояться!» После непродолжительной потасовки ученики покинули подножье горы, и я с облегчением смог продолжить путь в поисках укрытия на ночь и какой-нибудь еды. В ущелье предо мной предстала самая прекрасная картина из всех. Кристально чистое озеро освещалось мягкими солнечными лучами и утопало в пышной зелени. А на берегу, между деревьев, прятался дом с окнами, украшенными резными решетками с натянутой на них рисовой бумагой. Неужели те ученики говорили про это озеро с сокровищами, я из последних сил подбежал к кромке воды и вгляделся в нее. В глазах немного расплывалось от тошноты, но в водорослях явно что-то блестело. Если удастся вытащить вещицу, и она окажется ценным украшением, то ее можно будет продать или обменять на еду. Движимый верой в лучшее и стараясь не обращать внимания на боли в животе, я нырнул в озеро. Вода оказалась удивительно холодной для летней погоды. Но мне показалось, что она обволокла меня, сжимая в своих объятиях и желая согреть. В водорослях продолжало слабо поблескивать сокровище. Мое сердце стучало сильнее от волнения, а непривыкшие легкие требовали воздуха. Но я плыл к самому дну, где мягкий свет постепенно гас, и вокруг становилось все темнее. В какой-то момент мне даже привиделись танцующие тени. Они скользили совсем близко и пытались дотронуться до тела, а потом просто исчезли, не оставляя после себя ни волнения воды, ни пузырька воздуха. Как только ноги коснулись песчаного дна, я увидел его — браслет из нефрита. Почему-то мне стало страшно притронуться к нему, будто это могло прогневать богов. Но голод пересилил совесть, и пальцы схватили украшение. Внезапно все изменилось, словно вода ожила, и вместо теплых объятий отрастила ледяные щупальца, которые тут же обвили ноги и потянули вниз к темным недрам озера. Я пытался сопротивляться, дергался и вырывался, но маленькое исхудавшее тело оказалось слишком слабым. «Еще немного. Нужно постараться выбраться, ты справишься». Последняя надежда стояла перед глазами в образе матушки и тянула ко мне руки. Страх заполнил грудь, когда пришло понимание, что я действительно могу умереть, как все мои родные и друзья. Снова реки крови и ужасающие крики, не оставляющие меня в покое с того самого дня. Тело оцепенело, не желая подчиняться, а щупальца безжалостно продолжали тянуть в мрачные глубины. С каждым мгновением их хватка становилась все крепче, а мои силы покидали маленькое тело. В опустевшей голове не задерживалась ни одна мысль. Мутные картины мелькали одна за другой, пока их место не заняло обидное до жгучих слез осознание. «Я не желал умирать. Хочу стать сильнее, настолько, чтобы ни один демон в трех мирах не смог причинить боль дорогим мне людям». В груди разгорался нестерпимый жар, а руки и ноги, наоборот, покрылись льдом. С каждой секундой свет становился все дальше, и последние пузыри воздуха вырвались изо рта жемчужной нитью. Темнота пришла следом за холодом, и последнее, что я мог ощутить, — это скользкие щупальца, обвивающие пылающее тело. Яркий свет бил в глаза, а по щекам, смешиваясь со слезами, стекала вода. Пальцы крепко обхватывали крупные бусины из нефрита, словно браслет был единственной вещью, придававшей происходящему реальность. Возле меня вздымался чешуйчатый хвост, образуя пену из брызг. Неужели я остался жив благодаря водному змею? «Простите меня, великий хранитель озера!» — запинаясь, пролепетал я осипшим голосом. «Я не хотел красть ваши сокровища и верну браслет!» «Ты уже расплатился за свой поступок, дитя. Воды Лонджу поглотили тебя». Змей не поднимал головы, продолжая плавать вокруг. Но его слова отчетливо звучали в ушах. «Но я жив!» «Дитя, ты умер в озере Лонджу и возродился вновь. Вода наказала тебя за содеянное, но я услышал твой отчаянный крик, наполненный желанием обладать силой, способной защищать миры. Мой дар — новая жизнь». Но платой за нее стала связь наших судеб. Никому не нужный сирота умер. Теперь тебя зовут Юань Фэнь. Носи это имя гордо и помни, кто тебя воскресил. Когда будешь готов принять свое предназначение, то надень нефритовый браслет и назови мое истинное имя. Я явлюсь тебе в тот же миг, Юань Фэнь. Вместе мы исполним то, что предначертано небесами. А теперь ступай и найди Фу Дэшена. Покажи ему отметку на своей груди и скажи: «Пришло время отдать долг. Я не прощаюсь, Юань Фэнь, ведь наши судьбы теперь едины». Хвост змея в последний раз показался на поверхности и бесследно исчез. Выйдя на берег с проклятым браслетом, я свернулся клубком на песке, словно замерзший котенок, и разрыдался. Мне хотелось почувствовать теплые объятия матушки, снова помогать отцу и братьям возделывать поля, проснуться от запаха рисовой каши. Слезы не останавливались, а тело сотрясалось от непрекращающейся дрожи. Время замерло или мчалось вперед, но я не замечал ничего, полностью отдавшись мучительной боли. Сознание уплывало все дальше от реальности, успокаивая меня несуществующими поглаживаниями по голове и шепотом. «Прости, я не желал, чтобы твоя судьба оказалась тяжелой, дитя. Но мы обязательно все исправим. Помни, что имя даровано тебе не просто так. Я буду ждать, когда мы снова встретимся, а сейчас пора открыть глаза, Юань Фэнь А». Я вынырнул из сновидения и увидел десятки светлячков, окруживших меня и озеро. Они прятались в кустах и вновь возвращались на берег. Играли в догонялки с лунными лучами, танцуя в их свете. После сна вернулись силы и ощущение теплоты, будто кто-то поделился со мной частичкой солнца. Страх немного отступил. С того дня на моей груди обнаружилась метка воды, означающая способность управлять стихией. Фу Дэшен оказался отзывчивым человеком и, выслушав запинающегося никчемного сироту, предоставил кров, еду и одежду. Через месяц он вместе со мной отправился в самый прославленный орден Фэнджихай, куда меня приняли адептом. Браслет же теперь всегда был рядом, не позволяя ни на мгновение забыть о хранителе озера Лонджу. Часть 43. Надень нефритовый браслет и назови мое истинное имя. Я явлюсь тебе в тот же миг. Наши судьбы едины, Юань Фэнь. Будучи ребенком, я не понимал, как мог умереть и воскреснуть, но слова о наказании и предназначении прочно поселились в моем сознании. Они обросли страхами, пустившими толстые корни, но также стали опорой на пути совершенствования. Я все еще не был готов встретиться со своей судьбой. Столько сотен лет прошло, а настоящее имя хранителя озера оставалось загадкой, как и то, что должно произойти после его призыва. Я аккуратно взял браслет, собираясь убрать его обратно в мешочек, но резкий оклик «Юань Фэнь!» заставил меня вздрогнуть. Пальцы скользнули по гладким нефритовым бусинам, и украшение со звонким бульк упало в озеро. Я обернулся на голос и увидел стоящего внизу Энделиона. «Простите, Юань Фэнь, я вас напугал?» Он выглядел растерянным. «Признаю, ваше появление было неожиданным. Как вы здесь оказались?» «После беседы с Небесным Императором мне следовало удостовериться, что мои люди благополучно добрались. А потом я спросил у приветливого старичка, где вас можно найти, и он указал мне путь». «Приветливый старичок? Фу Дэшен?» На этот раз я не стал сдерживаться и позволил себе то, что, казалось, давно позабыл. Искренний смех. «Боюсь, тот приветливый старичок был наставником ваших людей, Энделион!» Его глаза округлились, он тихо ойкнул и попытался уйти от неприятного разговора, обратив внимание на другое. «Вы что-то уронили, когда я вас окликнул. Могу помочь с поиском этого предмета». «Он не стоит вашего внимания». Я намеревался подождать, пока Энделион покинет озеро, чтобы самому найти браслет. Хотя воспоминания о встрече с хранителем и о том, как я утонул, вызывали едва заметную дрожь. Но сейчас передо мной было вовсе не озеро Лунджу. И ци, исходящая из его глубин, не принадлежала змею, даровавшему мне вторую жизнь. Скорее, здесь обитал мирный Пань Лун. Он считался тихим и неопасным драконом, который предпочитал спать, свернувшись на дне озера. Но из-за заблуждений после смерти истории Фудэшена и удивительной схожести двух ущелий, жители упорно называли это место тем самым легендарным Лунджу. Я сам часто ошибался и лишь со временем понял. Почитаемое озеро с таинственным хранителем находилось вне этого мира и появлялось только в момент, предопределенный судьбой. А вы не можете достать эту вещь при помощи вашей силы повелителя тысячи вод? В голосе послышалось плохо скрываемое воодушевление, а в глазах цвета озерной воды загорелись искры, напоминающие мерцание светлячков. Это необычное озеро Энделион. В нем живет его хранитель Пань Лун, и я не смею прибегнуть к силе, потревожив его сон. Энергия небожителя может прогневать дракона. Хранители не любили сильную ци небожителей, особенно когда мы пользовались ею в их владениях. Поэтому я собирался подождать и найти браслет обычным способом, заблокировав ци и нырнув за украшением в воду. Конечно же, снимать одеяние перед королем было недопустимо, и мне оставалось терпеливо ждать его ухода. «Значит, в воду вы зайти не можете, и по моей вине уронили ценную вещь?» Энделион задумчиво посмотрел на спокойные воды, не предвещающие опасности. «А ваши правила распространяются только на жителей Тинсингуо?» Он не стал ждать моего ответа и быстро скинул себе обувь и верхнюю одежду. «Что вы задумали?» «Если существа в Тинсингуо реагируют только на вашу энергию, то человек вроде меня не представляет для них интереса. Они же не демоны, чтобы охотиться за душами». Я не успел возразить безрассудству его затеи, как Энделион уже зашел в озеро по пояс и замер, прислушиваясь. Мне хотелось сразу вытащить его и отчитать. Но появившаяся возможность легко проверить, есть ли у короля хотя бы малейшая связь с небожителями, заставила меня приглушить в себе порыв. Будь он ребенком запретной связи, или, окажись сам втянут в нее, ци небожителя оставила бы на нем свои следы, и Пань Лун очнулся бы ото сна, почуяв нарушителя. Даже если озерный дракон рассвирепеет, то я могу легко успокоить его. «Что это была за вещь?» Не увидев угрозы, Энделион стал вглядываться в воду. «Браслет из белого нефрита на красной нити». Король кивнул и нырнул в том месте, куда упало украшение. Так продолжалось долгое время, но Пань Лун продолжал спать, а Энделион упрямо искать браслет. И только когда солнце спряталось за вершинами гор, я решил поступиться всем и вытащить короля из воды во что бы то ни стало. Проверка больше не имела смысла, а простудившийся по вине небожителя правитель стал бы огромной проблемой. Ци можно скрыть от небожителей или демонов высшего ранга, но существа, подобные драконам, обладали более тонким чутьем. Значит, все слухи о короле были не более чем россказнями на тропинках, подслушанными на дорогах. Однако Энделион опять опередил мои намерения и, вынурнув гордо, поднял кулак с зажатым в нем браслетом. Радостно вручив мне украшение, правитель шмыгнул носом и чихнул. «Скорее одевайтесь, и сегодня нам придется задержаться у наставника Фудэшена. Вам нужно обсохнуть и согреться». «Вы меня не поблагодарили, Юаньфэнь», — хмуро сказал Энделион и скрестил руки на груди. Я посмотрел на браслет, который не раз послужил причиной бед и недоразумений. Благо... «Нет-нет», — Энделион замотал головой. «Так будет несправедливо. Получается, что я выпросил похвалу, хотя по моей вине вы его и уронили». «Тогда чего вы хотите?» Я не понимал этого человека. Его эмоции менялись быстрее кружащего ветра и вводили в заблуждение. «Нам так и не представилась возможность поговорить, Юаньфэнь. За спасенный браслет я хочу задать вам 4 вопроса, но ответы должны быть предельно правдивыми». 4 вопроса. Стоило ли объяснить ему значение его просьбы? «Пусть будет так. — согласился я. «Но последний ответ прозвучит до того, как я ступлю на землю Ордена». Энделион согласно закивал, надевая рубашку, и мы двинулись вдоль берега к выходу из ущелья. «Ваш первый вопрос?» Мне хотелось достать веер и спрятаться за ним. Своим пристальным вниманием король вызвал неудобство. «Повелевая тысячами вод, вы сможете спасти корабль от морской бури?» «Вопрос не в том, могу ли я спасти, а в том, какие изменения это за собой повлечет. Если буря вызвана гневом морского демона, то схватка с ним неминуема. Но если причиной бедствия является стихия, и она правит в своих владениях, то этим я вмешиваюсь в течение жизни». Светлое лицо короля омрачили тени. Мой ответ явно претил его убеждениям и представлениям о справедливости. Но когда ты живешь не первую сотню лет, то влияние ярких человеческих эмоций проходит, оставляя кристальную истину. Как под карнизом нельзя склонить головы, так и смерть каждого человека выведена на его полотне жизни. Они могут бороться с ней и выходить победителями из битвы, но она все равно придет за ними в предписанный час. Так думали небожители, и поэтому предпочитали не вмешиваться во многие события, предоставляя их судьбе. И это послужило еще одной причиной моего уединения. Наши стремления напоминали огонь и лед. Иногда они могли существовать вместе, но чаще разрушали друг друга. Порой боги забывали, что бессмертного тоже можно убить. Не спешите делать выводы, не выслушав до конца, Энделион, ведь моего ответа еще не прозвучало. Я приложил бы все усилия, чтобы предотвратить саму возможность попасть в морскую бурю. Однако, если столкновение с бушующей стихией неминуемо, то я постарался бы ее успокоить и защитить корабль от разрушения. Незамедлительно из-за темных туч выглянуло солнце, улыбка осветила лицо Энделиона. Но его благодушие длилось недолго, поскольку он тут же решил сразить меня громом. «Почему запрещены союзы между людьми и небожителями?» «Под союзами вы имеете в виду брак?» «Любовь, брак, романтические отношения. Называйте это как угодно». Он жестикулировал в такт своим словам, выдавая волнение. Вопрос сразу вызвал у меня подозрение. Было ли это человеческим любопытством и попыткой лучше познать правила трех миров, или же интерес рожден нечистыми помыслами? Тогда стихотворение на празднике приобретало вполне ясный смысл. Такие союзы недопустимы не только между человеком и небожителем, но и между человеком и демоном выше третьего ранга. Дело в смешении ци и ее искажении. Если после связи между человеком и богом или демоном вдруг появится ребенок, он обречен на искажение ци. При смешении маны, ци и энергии духа Земли, текущей в Игнорианцах, происходит трансформация души и тела. То есть от такой связи рождаются... Будущие демоны ниже четвертого ранга, но по силе равные третьему, а иногда и второму. Неуправляемые, кровожадные, не поддающиеся подчинению. Для несчастных созданий существует лишь один исход — уничтожение любым способом. Но далеко не все небожители могут справиться с ними. После нескольких случаев между тремя мирами был принят непреложный закон о запрете порочной связи. И не было ни одного исключения? Я лишь покачал головой. Ли Цзиньлун всего один раз показал мне через сновидение, как он с другими небожителями расправлялся с проклятым ребенком, которого до последнего защищала мать. Она рыдала и убеждала, что сможет справиться с ним, а потом встала на защиту монстра. Итог был один — ожесточенное сражение и смерть. В борьбе с полукровками умерли немало небожителей и заклинателей. В Хейдерисе Ахимот справлялся с этим намного легче. Без разговоров и ожиданий искажения ци он убивал всех проклятых детей. Ли Цзиньлун же ждал до последнего, ведь иногда превращение не происходило. Но об этом никому не стоило знать. Слишком опасно испытывать судьбу. Но ведь в домах блаженств посетители обслуживают демоницы. Я даже видел девушек из Тинсингуа. Верно. Девы из Нижнего мира Тинсингуа и демоницы низшего ранга могут себе такое позволить. У них слабые ци, не способные навредить. Впрочем, плотские утехи вполне допустимы, и на них не наложен запрет. Значит, главное — не оставлять после себя детей, а все остальное допускается. Как интересно. Многообещающая ухмылка Энделиона мне не понравилась. Впрочем, если король решил развлечься в весеннем доме, то ничего непозволительного не произойдет. «У меня осталось два вопроса», — грустно протянул Энделион и ловко перепрыгнул толстый корень, выпирающий из земли. В наступившем сумраке он ориентировался намного лучше, чем я мог ожидать. «Наверное, то, что я собираюсь сказать, покажется вам странным, но мысли об этом не дают мне покоя. Скажите, Юаньфэнь, этот браслет был дорог вам? Чей-то подарок?» Король остановился и пристально посмотрел на меня, будто собираясь узнать тайну бессмертия. «Простите, но я заметил, как странно вы на него смотрели и осторожно брали из моих рук. У меня сложилось впечатление, что он дорог вам, но в то же время вы... желали избавиться от него». Если первые два вопроса были больше похожи на попытку понять мои убеждения и узнать больше про законы трех миров, то третий казался способом скинуть верхние одеяния. Я не знал, как поступить. Истинную историю знали немногие, ведь она касалась детства повелителя тысячи вод и моего дальнейшего восхождения. Но тому, кто сел верхом на тигра, трудно спуститься вниз, поэтому, умолчав о позорных подробностях, я выбрал самый безопасный пересказ. В юности, когда я еще не встал на путь самосовершенствования, мое детство сложно было назвать жизнью в персиковой роще. После долгого времени, когда приходилось питаться на ветру и спать на росе, мне посчастливилось отыскать легендарное озеро Драконьей Жемчужины. Говорили, что тот, кто достанет с его дна сокровища, обретет силу. Глупые слухи. Но я был ребенком, поэтому, увидев в водорослях блеск, нырнул в озеро. Но маленькое, слабое тело не может достойно противостоять стихии. Воды легендарного озера обвили меня щупальцами и потащили на дно. Я почти утонул и еле выбрался на поверхность. Так у меня оказался нефритовый браслет и метка на груди. «Значит, ваша сила появилась потому, что вы побороли стихию и выжили? Даже в столь юном возрасте Юаньфэнь был таким сильным и целеустремленным. Но как вы не возненавидели воду и не испугались ее, а продолжили совершенствоваться, став повелителем тысячи вод? Я слышал, что даже повелителем дождя стать безумно трудно». Мысли Энделиона уподобились суждению остальных. Мальчик, чью семью убили, нашел затерянное озеро, даровавшее ему силу повелителя стихии. Только Фу Дэшен знал о том, что Лунджу отнял у меня жизнь, а хранитель вернул ее и до сих пор ждет свою плату. Я думал, что, став единым со стихией, смогу преодолеть страхи и достигнуть желаемого, но владыка тьмы каждый раз доказывал мне обратное. Так в нашу прошлую встречу я проиграл, не справившись с его силой. «Что тогда произошло?» — осторожно спросил Энделион, будто боясь разбить фарфоровую чашу. «Всего лишь урок от владыки тьмы», — улыбнулся я. Часть 44. Борьба дракона и тигра на реке Хайше. 600-я ступень восхождения Юаньфэня по небесной лестнице 999 ступеней. Вопли жителей Фэнджихай напоминали крики из далекого прошлого, которые по сей день звенели в ушах и преследовали меня днем и ночью. Я не мог их успокаивать и в то же время сражаться с черным змеем. Он возвышался над рекой Хайше, напоминая зловещего посланца свирепой бури, способной поглотить весь город. Извивающееся тело змея было длинным и мощным, напитанным силой реки. Его глаза сверкали, подобно двум звездам в безоблачной ночи, и испускали холодный, опасный свет. Хвост же хлестал по воде, превращая брызги в завесу тумана. Обычно черный змей просыпался раз в тысячу лет и не представлял опасности для жителей города, которые были готовы к его появлению. Они подносили ему дары в виде богатого урожая. Насытившись, змей вновь засыпал на 1000 лет. Взамен подношением он даровал городу богатый улов, плодородную землю и защиту от проклятий. Сейчас же хозяин Хэйше гневно взметнул гигантскую голову, и из его пасти вырвался поток огня, который закрыл солнечный свет, погрузив все вокруг в желто-красный мрак. Я поднял волну, закрывая город ледяной стеной, но она продержалась недолго. Раньше черный змей никогда не извергал пламя и не просыпался раньше срока. Значит, кто-то потревожил его покой. Отголоски темной ци окружали змея и тянулись к одной из скал. «Что вас привело в Тинсингуа, владыка тьмы?» Я усилил голос, и он пронесся через разделяющее нас расстояние. «А я думал, что ты меня и не заметишь, Юаньфэнь!» Ахимот лениво прислонился к дереву, наблюдая за моими попытками унять гнев черного змея. «Это вы потревожили сон хозяина Хэйше?» — крикнул я, уворачиваясь от очередного огненного плевка. Вода почти не слушалась и не могла унять пламя из его пасти, что было непостижимым для меня. «Я ничего не делал, Юаньфэнь. Всего лишь наблюдаю, как играет мое неразумное дитя». «Дитя?» Я приземлился на узком выступе и внимательно прислушался к колебаниям ци. Только высокоранговые демоны могли скрывать ее от небожителей, а значит, здесь мог быть князь тьмы. Но зачем они явились в Тинсингуа? Пока я спешно размышлял, кто еще трусливо скрывал свое присутствие, змей пришел в неистовство. Вода вокруг него бушевала, и волны накрывали берег, омывая стены города. Еще немного, и он мог затопить его. Не дожидаясь новой атаки, я взмыл над скалой и, пронзая воздух духовной силой, заставил стремительные потоки воды восстать против черного змея. Она образовала водовороты, стремящиеся опрокинуть хозяина реки. «Великий хозяин реки Хэйше!» — возвал я, уподобив голос раскатом грома. «Боги не потерпят слепой жестокости! Позволь мне унять твой гнев!» Змей взревел, словно от дикой боли, пожирающей его изнутри, и обдал город жидким огнем. Я собрал вокруг себя водяные струи, и мощные потоки хлестнули в дракона, сдерживая его смертоносное пламя. «Я думал, что повелитель вод сможет справиться с каким-то мелким гадом намного быстрее! Или Юаньфэнь слишком добр ко всем живым существам?» Ахимот лениво наблюдал за нашим сражением, поигрывая перстнем на руке. Он то снимал его, то вновь надевал на палец, отчего цвет большого камня менялся с алого на черный. После нескольких атак черного змея я, наконец, смог понять, в чем странность извергаемого им огня. Он имел демоническую природу Хайдериса, а не Тинсингуа. «Ахимот!» Мой яростный крик эхом отразился от скал. «Ты напоил дракона лавой Хайдериса?» «Долго же ты соображал, повелитель вод? Вот только повторяю, я ничего не делал со змеенышем!» Раздался оглушительный треск, и змей взревел от боли и гнева. Его чешуя трескалась, обнажая плоть, от которой шел обжигающий пар. Вода под ним начала закипать. Большие пузыри поднимались и лопались, а мертвая рыба всплыла на поверхность. Одновременно с этим я почувствовал всплеск мощной темной ци, и на голове хозяина Хэйше, держась за воткнутый между чешуей меч, показался Дао. Он ухмыльнулся и медленно вытянул лезвие из змея. «Я случайно уронил свой меч, о великий повелитель вод, и он также совершенно случайно воткнулся в голову этому змею. Я не виноват, что мой меч недавно питался лавой». Дао убрал оружие и спрыгнул на берег. Он спокойно сел, скрестил ноги и, подперев голову кулаком, стал внимательно наблюдать за беснующимся хозяином Хэйше, чья чешуя лопалась все больше и выбрасывала в воду густую, оранжево-красную жидкость, похожую на лаву. Пар от реки мог сварить жителей города заживо. Я сконцентрировался, призвав стихию, и образовал из ледяной воды воронку, надеясь остудить черного змея. Но демоническая лава заполнила его, и от Ци ничего не осталось. Спасти его было уже невозможно. Лед, созданный при помощи моей духовной энергии, не справлялся, проигрывая жару Хейдериса. «Достань свой меч, повелитель вод! Используй трансформацию!» Крикнул мне снизу Дао, будто хотел помочь. Но на самом деле он издевался. Я мог призвать свой безымянный меч, но его лезвие тотчас бы сломалось без души внутри. Он не способен трансформироваться. «Убей змея, Юаньфэнь, пока он не сварил людишек на пару, сделав из них булочки с мясом!» Ахимот сказал это тихо, но мне отчетливо было слышно каждое его слово. Я усилил водоворот, сильнее замораживая его. Если получится, то хозяин реки скует льдом, и это даст время придумать, как очистить тело змея. Только начало казаться, что он затихает, и мне удается остудить реку вместе с капающей в ней лавой. Как лед разлетелся на миллиарды осколков, а хозяин Хэйше оглушительно взревел, и его разорвало на куски. От воздушной волны я отлетел и врезался спиной в скалу. Лопатки пронзило острой болью, но мне было не до нее. Оттолкнувшись от выступа, я взметнулся вверх и, собрав всю воду из реки, создал ледяную стену до небес, закрывающую город от вырывающейся из тела змея лавы. Когда ее поток иссяк, я вернул воду в реку и, обессиленно опустив руки, приземлился на берег. Разлившаяся лава с шипением поглотила всю жидкость и потухла. На дне реки лежали обугленные куски черного змея и застывшие темные лужи. Сзади послышались спокойные шаги. Они были даже чуть ленивые. Я обернулся, чтобы встретить взгляд владыки тьмы. В нем читалось лишь превосходство и разочарование. «Это был урок, Юаньфэнь. Твоей силы все еще недостаточно, чтобы противостоять мне или защитить город. Ты даже одного человека не сможешь спасти, не говоря о сотнях. Подумай над этим, повелитель Вод. Дао, возвращаемся!» Они не нарушили договор, не убили жителей Тинсингуа, не напали на нас. Но в тот день река Хэйше испарилась, а ее хозяин погиб, оставив город без своего покровительства. Урок мне запомнился надолго.